Элемент первый. Повышайте уверенность в себе. Почти любое значимое и ценное дело, которым вы хотите заняться, требует непоколебимой веры в себя и свою способность влиять на окружающих. Если вас легко вывести из равновесия, сбить с курса, вам будет очень сложно добиваться прогресса в важной для вас работе. Первая часть этого раздела — поможет вам установить баланс, обрести уверенность, которая позволит вам придерживаться своих убеждений, даже если это не нравится другим. Вы сможете найти себя и оставаться верным себе даже в условиях неопределенности, критики, политических игр и общего хаоса. Вы научитесь бережно относиться к себе и принимать себя даже в моменты неудачи и провала. Вы научитесь признавать и ценить все части своей личности, даже те, от которых вы не в восторге. Вы научитесь целостному восприятию себя, даже если окружающие не видят вас так, как вам хотелось бы. Такая уверенность в себе дает вам свободу быть полностью и безоговорочно собой. Часть вторая поможет вам, основываясь на том, кто вы сейчас, стать тем, кем вам нужно быть, чтобы добиться самого важного. Вы можете сфокусироваться на будущем, которое хотите создать, признать и оценить то, что уже делаете для его достижения, и избежать отвлекающих факторов, которые могут стать препятствием на пути к цели. Вы научитесь рационально и стратегически вкладывать свое время, успешно справляться с важной для вас работой и не терять себя на пути к цели.